Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о предсказанных пророчествах на города Мемфис и Фивы. Продолжая незаконченную беседу о городе Мемфисе, хочу сослаться на заявление иного путешественника, который посетил место, где когда-то был город Мемфис. Путешественник этот был сильно удивлен видеть то, что осталось от этого большого и некогда многолюдного города, каким был Мемфис. В книге Амелии Эдвард под заглавием «Тысяча миль вверх по течению реки Нила» на странице 97 по 99 написано, что она видела редкие и разбросанные реликвии великого прошлого, не находящих у зрителя даже интереса, чтобы их осматривать. Да и этого осталось весьма мало. Трудно поверить, что некогда на этом месте находился и процветал великий и славный город Мемфис. В наше модерное, настоящее время мало что осталось от этого некогда большого города Мемфиса. Как мы уже упоминали, что жители постепенно сами оставляли этих два города или их переселяли победившие их. Мемфис находился в 14 милях, то есть меньше 25 километров от города Каира. И камни этих разрушенных городов были использованы строителями на постройку города Каира. Остальную разрушительную работу совершали арабы, не оставляя камня на камне. Экскавация или раскопки этих городов совершается уже более 50 лет. Археолог Флиндер Петрие, возглавляющий научную экспедицию Пансинвальского университета для изучения египетских древностей и быта, зарегистрировал найденные экспедиции весьма скудные экспонаты, найденные в храме языческого египетского бога Пта, во дворце Мирнептах, а также в доме для бальзамирования священного быка Аписа и некогда замечательных постройках. Все то, что осталось и может осматриваться посетителями, это всего лишь несколько камней, торчащих из земли среди пальм и полей. Они также могут осматривать алебастровую статую сфинкса и лежащую колоссальную статую фараона Рамзеса II. Теперь мы рассмотрим пророчество о втором египетском городе – Фивах. История этого города и сказанные Иезекиилем о нем пророчества есть иные, нежели пророчества о Мемфисе. Согласно мнению Уркхарта, наказание, предсказанное против города Фив, было весьма суровое и в египетской истории точно отражено. Оно подобно двум тяжелым молотам, сокрушающим этот город и сравнивающим его с землею. Ничего подобного не случалось с ним раньше, до времени произнесения пророком пророчеств о городе Фива. Пророк Иезекииль, живший в период царствования вавилонского цара Навуходоносора, а сам Иезекииль находился в вавилонском плену, откуда он и произнес свои пророчества. Фараону 17-й династии удалось одолеть и изгнать из Египта гиксосов, называемых королями-пастухами, которые царствовали и владели Египтом более 500 лет. Во время этого периода правления гиксосов Иосиф был продан своими братьями в Египет. Фараон 18-й династии перенес свою столицу в городы Фивы. По-гречески назвали этот город Тхебес. Для города Фив настал самый блестящий период экономического подъема и благосостояния. Город раскинулся на восточном и западном берегах реки Нила, где были построены прекрасные дворцы и храмы, тонувшие в сказочных садах. Город Фиве покровительствовал наукам и ремеслу, устраивая многие и разные профессиональные школы и мастерские, снабжавшие египетскую торговлю весьма высококачественными товарами, изделиями и продуктами. В 671 году ассирийский царь Асардан покорил часть Египта, а его наследник Асарбанапал совершил дальнейшие завоевания и продвинулся до столицы города Фив. Во второй своей военной кампании в 663 году до Рождества Христова, несмотря на толщину и высоту своих стен, Фивы все-таки были взяты, а город разграблен. Город Фивы был построен на площади, равнявшейся 10 километрам, в расстоянии от теперешнего Каира 670 километров. Укрепленная часть города была окружена стенами толщиной более 7 метров и вышиной около 20 метров. Несмотря на такое величие, великое несчастье, свалившееся на Фивы, город все-таки поднялся и опять начал процветать в своем благосостоянии. Фивы сумели подняться из руин и занять опять свое надлежащее положение, к которому они и были подготовлены среди передовых родов Египта. В 525 году Фивы опять были покорены, но теперь уже персидскими войсками. Несмотря на большие разрушения, Фивы и на этот раз пришли в свое надлежащее состояние. Гомер в своей «Илиаде» писал о Фивах, о величии и красоте этого города, населенного множеством народа. Он говорил о нем, называя его городом ста ворот. «Илиада 9.381». Хотя Персия в основном покорила Египет, но находились провинции, которые все время возмущались, устраивая восстание против своих поработителей. И такое состояние продолжалось 170 лет на протяжении персидского господства в Египте. Персидский царь Артаксеркс III окончательно покорил Египет. От этого времени чужестранцы управляли Египтом, как и предсказывал об этом пророк Иезекииль в 30 главе, в стихе 13. В первом столетии до Рождества Христова город Фивы все еще был как один среди славных городов Египта. Но в 89 году до Рождества Христова город опять очутился в трехлетней осаде. Город был взят и разрушен. Множество людей были убиты, а оставшиеся в живых угнаны в плен. После этого удара город уже никогда не поднялся и остался всеми забыт, как и говорил об этом пророк. Страбо, греческий историк, посетивший город Фивы за 25 лет до Рождества Христова, писал об этом, что тот, что осталось после города Фив, это всего лишь несколько разбросанных деревень. В митрополию города Фив включались два города, находившихся на противоположной стороне реки Нила. Города эти назывались Люксор и Карнак. Города эти были резиденцией фараонов и жрецов. В этих городах находилось много храмов разных египетско-языческим божествам, дворцы и гробницы фараонов. При раскопках города Фив археологи нашли много храмов и дворцов, Найденные экспонаты проливают много света на историю вообще и, в частности, подтверждают многие библейские исторические истины. Археологи раскопали храм, построенный в честь царицы Хатшепсут, храм фараона Амонхетепа III, храм фараона Сети I, храм Рамзеса II, храм Рамзеса III, Большой Колизей и дворец фараона Амонхетепа. Развалины и остатки этого погребенного города, то, что осталось от этих дворцов и храмов, такие внушительные, что они и теперь вызывают удивление своей грандиозностью и величием прошедшей славы. При раскопках, проводимых археологами, археологом Г. Легрейн в 1903 году были найдены сотни статуй, которые были собраны из дворцов и храмов во время осады города и закопаны в землю. Некоторые сведения взяты из энциклопедии Британика. Подводя общий итог тому, что было сказано, мы можем точно убедиться в правдивости пророчеств. Пророк говорил: «Истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе». Идолы действительно были уничтожены или разбросаны по всему миру в разных музеях. Второе. «Упустошу Пафрос и пошлю огонь на Цаан и произведу суд на дно Фивами». Упустошение, огонь или суд. Разве можно наперед сказать, что после них останется? Третье. «Истреблю многолюдье вно». Разве этого не произошло полностью? И четвертое. «Из земли египетской не будет уже властителя». Много столетий Египет управлялся пришлицами, гиксосами, ассирийцами, вавилонянами, персами, эфиоплянами, римлянами и иными. Все эти пришлицы исчезли вместе с прошедшим историческим временем. А Египет существует, потому что Бог имеет и для Египта свое определение и цель.